И к тому же сама идея выглядела совершенно дивной. Супружеская пара. Ему 7-й десяток, ей за 50. А поведут себя, как влюбленные тинейджеры. Идея, сознаться, представилась мне такой дивной, что я почти напрочь, хотя и не до конца, забыл о только что разыгравшейся передо мной сцене. Хочу лишь сказать, что уже тогда где-то втайне догадывался, все произойдет не совсем так гладко, как изобразил это мистер Гарднер. Мы с ним еще посидели и обсудили все детали. Что именно из своего репертуара он выберет, какие тональности предпочитает и прочее. Подошло время возвращаться под тент, исполнять очередную программу. Поэтому я встал, пожал мистеру Гарднеру руку и пообещал, что не подведу. Когда я отправился на встречу с мистером Гарднером, на вечерних улицах было темно и тихо. В те дни стоило мне подальше отлучиться с площади Святого Марка, я неизменно сбивался с дороги, а потому вышел с изрядным запасом времени, и хотя мостик, названный мистером Гарднером, был мне хорошо известен, я все равно на несколько минут опоздал. Он стоял прямо под фонарем, в мятом темном костюме и в рубашке, расстегнутой на 3 или 4 пуговицы, так что виднелась волосатая грудь. Я начал было извиняться за опоздание, но он возразил: «Что такое пара минут? Мы с Линди женаты 27 лет. Что такое пара минут?» Раздраженности в его голосе не слышалось, однако настроение у него было подавленное, даже сумрачное, и уж никак не романтическое. Позади плавно покачивалась на воде гондола. Гондольером оказался Витторио, а я его недолюбливал. Со мной Витторио держится неизменно дружелюбно, но я-то знаю, знал и тогда, что он всюду разносит всякие пакости, плетет, кому попало, полнейшую чушь о людях вроде меня, которых он называет чужаками из новоиспеченных государств. Вот почему в ответ на его братское с виду приветствие я только слегка кивнул и молча дождался, пока он поможет мистеру Гарднеру войти в гондолу. А затем передал ему мою гитару. Я взял с собой испанскую, а не ту, с овальным резонаторным отверстием, и тоже забрался на борт. Мистер Гарднер долго устраивался поудобнее на носу лодки, и в какой-то момент всей тяжестью опустился на сиденье так резко, что мы едва не перевернулись. Но он этого, кажется, не заметил и по-прежнему глядел в воду, когда мы отчалили. Минут 5 мы плыли в тишине, мимо темных зданий, под низкими мостами. Наконец мистер Гарднер стряхнул с себя задумчивость и сказал: «Послушайте, дружище, я знаю, мы уже условились о том, что именно будем сегодня исполнять, но я вот о чем подумал. Линде нравится песня «Когда до Финикса доеду». Много лет назад я тоже ее записал. Да-да, мистер Гарднер, моя мать всегда считала, что ваше исполнение лучше, чем у Синатры, и даже лучше, чем у Глена Кэмпбелла в известной записи». Мистер Гарднер кивнул и опустил голову, и я так и не увидел, что выражало его лицо. Витторио перед тем, как обогнуть угол, испустил клич гондольеров. «Я много раз пел ей эту песню», — проговорил мистер Гарднер. «Знаете, мне кажется, что она рада будет услышать ее сегодня. Мелодия вам знакома?» Я уже успел вынуть гитару из футляра и сыграл несколько тактов. «Давайте дальше», — сказал мистер Гарднер. «С ми-бемоль. У меня в альбоме именно так». Я взял аккорды в этой тональности, и мистер Гарднер, пропустив чуть ли не целую строку, негромко в полголоса запел. Казалось, слова он помнит нетвердо. Однако голос его отлично резонировал над безмолвным каналом. Звучал, по правде говоря, лучше некуда. И на мгновение я вновь почувствовал себя мальчиком. Вот я лежу в тесной квартирке на ковре перед матерью, а она сидит на диване, не то измученная, не то убитая горем, а в углу комнаты крутится на проигрывателе пластинка Тони Гарднера. Мистер Гарднер внезапно умолк и заявил: «Окей, исполним Финикс в ми-бемоль». Затем, наверное, «Я влюбляюсь слишком легко», как мы и наметили, а закончим «За мою малышку». Этого достаточно. Дольше она не станет слушать. Он, казалось, снова погрузился в свои мысли, и мы медленно плыли сквозь тьму под мерные всплески весла Витторио. «Мистер Гарднер», — не выдержал я, — «можно у вас спросить, миссис Гарднер ожидает этого концерта?»